Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Аристократические ешивы. С 4 по 12 век нашей эры в самом сердце империи сасанидов, бывшей Парфии, еще раньше Селевкии, еще раньше Персии, а еще раньше Вавилонии, процветали три уникальных центра еврейского образования – Суре, Пумбедите и Нехардее. Эти аристократические ешивы или академии сыграли в еврейской жизни ту же интеллектуальную роль, какую Оксфорд, Гарвард и Сорбонна играют сегодня в жизни Запада. Они послужили прототипом первых европейских университетов, возникших в XII веке. Здесь еврейское мышление выкристаллизовывалось в свод знаний, известный ныне под названием Талмуд или учение. Талмуд стал той силой, которая спасла еврейство. Он оказал решающее влияние на весь ход еврейской истории, в ее запутанном блуждании в недрах сасанитской, мусульманской и феодальной цивилизации. Он стал тем мостом, который соединил восточное еврейское прошлое с западным еврейским будущим. Один конец этого моста упирался в письменный закон, другой уходил в закон устный. Посланники же респонсов, респонса, латинский буквально вопросы и ответы, законодательные толкования и судебные решения, высылавшиеся законоведами и раввинами, разъясняющими закон отдельным лицам и общинам. Эти посланники были соединяющим звеном. Они несли закон евреям Египта, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, всем евреям, где бы они ни жили. То была эра талмудического иудаизма. Талмудическое образование или талмудизм достигло трех результатов. Оно изменило понимание Яхве, оно изменило природу еврейства, и оно преобразовало характер еврейского самоуправления. Пророки трансформировали Яхве в Бога справедливости и нравственности, в Бога милосердия и праведности. Талмудисты же ввели Бога в повседневную жизнь, потребовав, чтобы все поступки евреев были согласованы с пророческим представлением о нем. Тора породила религиозного еврея. Талмуд же обратил его мысли в сторону научных и теоретических рассуждений. Библия породила национального еврея. Талмуд же воспитал еврея универсального склада, способного приспособиться ко всему на свете. Само название Талмуд возникло не сразу. Хотя зачатки такого рода ученого труда, которые подразумеваются под этим, появились уже в V веке до нашей эры, этот постоянно растущий свод знаний оставался безымянным вплоть до VI века нашей эры. Историческая задача вавилонских ешив состояла в том, чтобы пропитать еврейскую культуру будущего традициями прошлого, придать еврейскому закону ту гибкость, которая была необходима, чтобы защитить стремительно меняющиеся судьбы евреев в предстоящие столетия. Зародившись в Палестине, Талмуд продолжил свое становление в Вавилонии, затем развивался далее, пока не застыл окончательно в европейских гетто XVIII века. Семена талмудизма зашли незаметно. Его идеи берут начало в V веке до нашей эры, как два персидских евреев, Эзра и Нехемия, канонизировали Пятикнижие Моисеева. Тем самым они положили конец всем дальнейшим откровениям. В сущности, они предположили, что Бог и Моисей уже сказали все, что хотели, и поэтому никакие новые божественные законы появиться не могут. Но жизнь, не заботящаяся о последствиях, пренебрегла всеми заклинаниями канонизаторов. Она не пожелала остановиться по приказу Эзры и Нехемии, как это некогда сделало солнце по приказу Йехошуа бен Нуна. Она преспокойно продолжала ставить все новые и новые проблемы перед растерянными потомками Авраама. И чем больше Моисеев закон выявлял свою неспособность решить эти проблемы, тем настойчивее вставал вопрос, должны ли евреи вообще отбросить явно устаревшую Тору, или же им следует тиснуть свою жизнь в ее узкие и все более сужающиеся рамки. Христиане после смерти их Иисуса оказались перед той же проблемой. Чтобы воспрепятствовать какому-нибудь будущему учителю праведности провозгласить себя Мессией в соответствии с предсказанием, они пошли по стопам евреев, канонизировали свой Новый Завет и запретили всякое его расширение. В результате христианство превратилось в глыбу окаменевших догм. Всякое изменение было запрещено. Ко всякому нововведению относились нетерпимо. Западная цивилизация стала закрытым обществом на добрую 1000 лет, пока ереси и революции не расшатали окончательно этот феодальный мир. Евреи не попались в такую ловушку. Они ухитрились и не отбросить свою Тору, и не закрыть путь к обновлению жизни. Они принялись объяснять или толковать свое пятикнижие. Евреи не стали загонять новое содержание в тесные рамки прежних представлений. Вместо этого они начали приспосабливать свои прежние представления к новым обстоятельствам. Толкование Торы возникло случайно и непреднамеренно. Эзра и Нехемия постановили, что во время чтения Торы в синагоге специальные толкователи должны объяснять слушателям трудные и непонятные места. Трудности, однако, возникли вовсе не там, где их предполагала эта пара еврейско-персидских реформаторов. Слушатели не стали докапываться, что означает то или иное слово или фраза. Они допытывались, как применить устаревшие указания Пятикнижия к текущим изменившимся потребностям жизни. Кто может устоять перед искушением прослыть мудрецом? Польщенные похвалами уму, которые им приписывали, толкователи закона начали искать ответы на выдвигавшиеся перед ними вопросы. Самые искусные становились самыми популярными. Подобно своим современникам, греческим философам IV-V веков до новой эры, толкователи Торы стали состязаться друг с другом на рынке идей, стремясь завоевать внимание слушателей. Они не отговаривались тем, что Пятикнижие не рассчитано на запросы повседневной жизни. Напротив, они стали утверждать, что Тора не только содержит все ответы, но даже предвидит все возможные вопросы. Нужно только как следует порыться в заповедях, чтобы понять божественную мудрость. Первые интерпретации Моисеевых заповедей были возможны ничем иным, как хитроумными догадками. Но постепенно толкователей увлекла их собственная игра. Стремясь превзойти друг друга, они стали отыскивать глубокий смысл наставлений Торы, уделяя этому больше внимания, чем изобретательности ответов. Так родилась новая библейская наука, получившая название «мидраш», то есть толкование. Кто бы мог предположить, что это были первые ростки будущего Талмуда? Вторжение греков в IV веке до новой эры положило конец беспечному существованию евреев под властью персов. Под влиянием эллинизма еврейская жизнь изменилась. Еврейская молодежь, отравленная греческим скептицизмом, отказалась принимать наивное толкование Библии в ранних мидрашах. Она спрашивала напрямик, может Тора помочь нам решить наши вопросы или нет. Хотя на площадях евреи поносили греков, в тишине своих жилищ они тщательно штудировали греческие философию и науку. Они обогащались идеями Платона, логикой Аристотеля, теоремами Евклида. Пользуясь этими новыми орудиями анализа, еврейские ученые заново подступили к Торе. Они выработали весьма изощренные и утонченные методы, позволившие им приспособить Моисеево учение к жизни в условиях эллинистического мира. Они поставили себе целью сплавить греческое рацио с еврейским откровением. Выражением этого утонченного метода была мишна. На иврите это означает повторение. Мишна возникла независимо в Вавилонии и Палестине. Она стала просачиваться в еврейскую жизнь примерно в 200 году до новой эры. Далеко не все евреи отнеслись к ее появлению спокойно. Саддукеи яростно боролись против нее. Фарусеи столь же яростно ее защищали. Обвинения саддукеев напоминали обвинения ранней христианской церкви в адрес еретических учений. Божественное слово, утверждали саддукеи, запечатлено в Священном Писании. Никому не дозволено становиться выше слова и пытаться по-своему интерпретировать прямой смысл текста. Фарисеи утверждали противоположное. Тора, заявляли они, не дана в исключительное пользование одним лишь священникам. Она дана всем. Священники избраны людьми, чтобы совершать храмовый обряд. Они не назначены Богом в качестве единственных обладателей Его слова. Господь дал свою Тору всем людям. И, конечно, Он сделал так, чтобы в ней были все ответы. Если человек не сразу все постигает, это вовсе не значит, что Тора лишена глубины. Это означает лишь, что человеку недостает проницательности. Мишна, утверждали фарисеи, это человеческий способ постижения божественных намерений. Доводы фарисеев остерждовали над возражениями саддукеев. Иудаизм стал достоянием всех и каждого. Любой человек, изучавший Тору, получил право ее толковать. Среди новых знатоков Торы были люди из самых разных общественных прослоек. Богатые, бедные, простолюдины и знать. Важно было не происхождение, а ученость. Для широкой массы евреев этот интеллектуальный переворот произвел потрясающее впечатление. Он явился для них очередным свидетельством божественного всемогущества. Ведь Мишна доказывала, что еще во времена Авраама и Моисея Бог предусмотрел все те проблемы, с которыми его народ столкнулся сегодня. Популярность Мишны встревожила раввинов. Они стали опасаться, как бы Мишна не бросила вызов авторитету Торы. Их тревожило, что верующие могут отойти от истоков божественного ручья к его устью. Чтобы воспрепятствовать такому развитию событий, они запретили записывать Мишну. Ее разрешалось заучивать только на память. Вот почему она получила название «устного закона». Около 35 года до новой эры уже выявились две школы в Мишне. Первой была школа Хилела, второй – школа Шаммая. Оба великих толкователя пользовались огромным влиянием, хотя их учение с гуманистической точки зрения разделяло подлинная пропасть. Шаммай придерживался узкого, чисто юридического толкования. Хиллел стоял за широкий, гибкий подход. Он уделял главное внимание проблеме человеческих прав. Толкования Шаммая были консервативными и сектантски узкими. Толкование Хиллела отличалось либерализмом и универсализмом. Именно эту либеральную традицию устного закона хотел сохранить Раби Иоханан бен Закай, когда основывал свою академию в Явне. Здесь, в Явне, и позднее в Вавилонии, поколение законодателей Талмуда, ученые-раввины и главы Ешив сформулировали законы, позволившие евреям выжить в чужих странах. Об этих законах мы уже говорили выше. Евреи довольно быстро оправились после неудачного третьего восстания, подавленного императором Адрианом в 135 году до новой эры. Однако духовная жизнь Палестины получила смертельный удар. В наше время, Во времена Гитлера нобелевские лауреаты бежали из Европы в Америку и тем самым обогатили американскую культуру. Во втором веке новой эры еврейские интеллектуалы, спасаясь от римского возмездия, бежали в Вавилон и тем самым обогатили научную жизнь этой страны. Однако Палестина, прежде чем погрузиться в 2000-летнюю спячку, из которой вызвал только в XIX веке сионизм, успела породить еще одного великого человека. Им был Йехуда Ханаси, ученый, друг римского императора, по-видимому, Марка Аврелия. Йехуда Ханаси с большой тревогой наблюдал за растущей популярностью Мишны. Он был ее сэром Киркегором, датский философ первой половины XIX века, основоположник экзистенциализма. Он интуитивно предугадывал все проблемы, которые волнуют современных мыслителей. Он опасался, что поклонники Мишны создадут этическую философию, построенную на логике вместо Торы, и предпишут мораль, основанную на науке вместо божественного откровения. Это привело бы к краху и этики, и морали, ибо и то, и другое оказалось бы творением рук человеческих, лишенным божественного вдохновения. Логика не может служить основой моральных оценок. Стремясь предотвратить эту угрозу, Йехуда Ханаси запретил дальнейшее расширение Мишны. Тем самым он, в сущности, канонизировал ее. Он надеялся, что это положит конец дальнейшему росту устного закона. Йехуда умер, веря, что добился своего. Он действительно заколотил парадную дверь, но позабыл закрыть черный ход. Именно в это время возникли первые ешивы в Вавилоне. Два самых блестящих ученика Йехуды и Ханаси и один его приверженец ушли в Вавилонию, увлеченные общим потоком палестинских беженцев, спасавшихся от мести римлян. Здесь каждый из них основал свою собственную ешиву. Так появились те три еврейские академии, которым суждено было приобрести столь громкую славу в последующие века. Дипломы этих академий открывали двери в самые аристократические дома и прокладывали дорогу к самым выгодным бракам. Их выпускники составляли основную часть тех, кто перечислялся в еврейских «ху из ху», «кто есть кто», распространенные на Западе именные справочники, содержащие сведения об известных деятелях той или иной сферы общественной жизни. Вот эти выпускники составляли основную часть еврейских «ху из ху» с V по XII века. Развивать Мишну было запрещено. Но миллионы евреев диаспоры требовали ответа на вопросы насущной жизни. Оказавшись перед такой дилеммой, рабби Аба Ариха и рабби Шмуэль, ученики Йехуды и Ханаси, а также рабби Йехескель, его приверженец, вынуждены были вернуться в дом Мишны через черный ход. Они стали развивать новый вид толкования Торы. Он получил название Гемары – завершение. В действительности Гемара была все той же Мишной, только подновленной и преподнесенной устно, но не на иврите, а на арамейском языке, замаскированной под толкованием Мишны. Вскоре несколько поколений блестящих толкователей Гемары возвысили ее до такого уровня, она стала почитаться наравне с самой Торой. Во втором веке до новой эры консервативные евреи выступили против Мишны, утверждая, что она является кощунством над Торой. Теперь либералы, которые в свое время боролись за признание Мишны, стали утверждать, что Гемара является кощунством над Мишной. Тщетны были их старания. Гонцы с респонсами понесли новую гемару во все страны еврейского рассеяния. И на этот раз все передавалось изустно. Гемара росла и росла, но всю ее вместе с Мидрашами и Мишной приходилось заучивать наизусть. Люди, одолев эту науку, приобретали значительный престиж в обществе. Ученые пользовались большим уважением, чем в наше время магнаты промышленности или звезды сцены и экрана. Языческим героем был воин, который копьем поражает чудище зла. Героем ревийских легенд стал человек, который побеждает драконов невежества шпагой своего интеллекта. Безграмотность стала считаться чем-то постыдным. К людям, необразованным, стали относиться с презрением, независимо от того, были ли это богачи или бедняки. Незаконно рожденный, но ученый, говорили раввины, лучше, чем невежественный, хотя и законный отпрыск знатной семьи. Беременные женщины толпились у стен ешив, надеясь, что их еще нерожденные дети пропитаются духом учености. Снадобья, обладавшие, по поверьям, магической силой, тайком подсовывали неупрямым девицам в надежде их соблазнить, а упрямым юнцам с целью увлечь их изучением Торы. Таким образом, даже суеверие было поставлено на службу просвещению. В течение трех столетий, от 300 до 600 годов новой эры, вавилонские академии доминировали в еврейской жизни. Затем неожиданный поворот событий резко изменил положение евреев. Раввинам пришлось отменить запрет записывать устный закон. Иудаизму угрожала волна новой религиозной нетерпимости. Зороастризм, возникший в 8 веке до новой эры, издавна подвергался сильному воздействию пророческого иудаизма, а затем христианства. В 6 веке новой эры крайняя зороастрийская религиозная секта, известная под именем магов, захватила политическую власть Сасанидской империи. Маги положили конец эпохе религиозной терпимости, объявив священную войну и христианам, и евреям. Новая власть уничтожила все прежние свободы. Это было тяжелое время, век разрушительных вторжений варваров и великого переселения народов. Все старые формы жизни рушились. Новые силы поднимались к власти, империи разваливались, насилие стало разменной монетой повседневной жизни. Раввины опасались, что в этом хаосе еврейской мудрости угрожает полное уничтожение. Всякий раз, когда меч какого-нибудь сарацина или вандала разрубал череп очередного раввина вместе с его душой, отлетали прочь 2,5 миллиона выученных на память слов Мишны и Гемары. Вопреки собственным убеждениям, раввины вынуждены были разрешить записывать эти драгоценные слова. Эта задача была поручена ученым, известным под именем Савораев, знатокам иврита и арамейского. Сведенные ими воедино Мишна и Гемара получили название Талмуд. Выполнение этой задачи потребовало 2 столетий. На эту работу ушло бы еще больше времени, если бы не стечение обстоятельств. Некоторые ученики ешив тайком составляли шпаргалки, не надеясь на свою память. Они записывали отдельные толкования устного закона. Но таковы уж пути Господни, что же в прегрешении могут, как видим, служить благой цели. Савараи, как и их предшественники, тоже не удержались от соблазна прослыть законоучителями. Там, где им попадались неразрешимые вопросы, они пускали в ход всю свою эрудицию, чтобы их разрешить. Таким образом, они протаскивали в текст официальной гемары парочку-другую неофициальных толкований. Эти вставки и поныне являются собой пример поразительной изобретательности. 3 главных потока еврейской мысли проходят сквозь Талмуд. 2 из них обращены к разуму, 3-й – к сердцу человека. Через все 35 томов, это приблизительная оценка, так как 63 трактата Вавилонского Талмуда обычно печатаются в виде больших фолиантов, включающих по несколько трактатов. И 15 тысяч страниц этого свода идет поток головоломной юридической казуистики, известной под названием «Галаха» – «Закон». То переплетается с ним, то разбегается ручейками, то сливается в реку поток философско-этических рассуждений, моральных оценок, правил поведения благочестия, называемый «Агада» – «Повествование». И тихонько звенит ручеек прелестных библейских сказаний, мудрых изречений, забавных сказок, известных как мидраш, проповеди или гомилетика. Закон и юриспруденция, мораль и этика объемлют практически все важнейшие стороны человеческой жизни. Неудивительно, что Талмуд касается и чисто научных вопросов – медицины, гигиены, астрономии, экономики, государственного управления. Разнообразие содержания Талмуда открыло перед евреями новые перспективы мышления, расширило их интеллектуальный горизонт, позволило им отбросить устаревшие взгляды и выработать новые. Изучение Талмуда делало еврея не только законником, но и врачом, математиком, астрономом, грамматиком, философом, поэтом и бизнесменом. В результате 10-15 лет изучения Талмуда евреи получали поистине универсальное образование. Могли ли они не проявить способности в научных, интеллектуальных, теоретических областях? Талмудисты расширяли Моисеевы заповеди, превращая их в целостную этическую систему. Для неевреев самыми запутанными из всех еврейских законов представляются законы кашрута, или ритуальных запретов в области пищи. Но рядовой христианин часто сводит все тонкости этой науки к одной незначительной детали – евреи не едят свинину. В действительности кашрут покоится на трех запретах, суммарированных в пятикнижии. Не варить козленка в молоке его матери, не есть мертвечины, не есть животных, которые не жуют жвачку или не имеют раздвоенных копыт, птиц, которые не летают или не имеют перьев, и рыб, не имеющих плавников или чешуи. Так что дело вовсе не в том, что евреи устроили заговор против свиней. А все сводится к тому, что свинья не соответствует принципам, заложенным Торой. Если она подходит по одному пункту, поскольку имеет раздвоенные копыта, то не подходит по второму, так как не жует жвачку. Впрочем, многие евреи давно уже простили свиньям это небольшое прегрешение. Они с удовольствием съедают сэндвич со свининой, запивая содовой водой. Запрет варить козленка в молоке его матери восходит к доисторическим обычаям. Он известен в практике многих первобытных племен. Но только евреи возвели этот племенной обычай до уровня закона, абсолютного запрета, покоящегося на предписании не обращаться жестоко с животными. Талмуд, например, запрещает обычай искусственно вызывать преждевременные роды у животных с целью заполучить тончайшую кожу и нежное мясо преждевременно рожденных детенышей. В Соединенных Штатах, между прочим, подобная практика до сих пор не запрещена. Талмуд запрещает также использовать животное или его детеныша в качестве тяглового скота до окончания кормления. Чтобы не позволить евреям забыть эти правила, Талмуд запрещает варить забитое животное в масле или молоке, или подавать их вместе в одной трапезе. Сегодня многие евреи полагают, что за 3000 лет они в достаточной степени выучили это правило. Видимо, поэтому многие из них позволяют себе запить мясной сэндвич стаканом молока. Тора запрещает есть мертвечину. Но что такое мертвечина, спрашивают Мишна и Гемара. Их ответ содержит указание на то, как правильно забивать животных. Эти указания основаны не на соображениях удобства или практической пользы, а на этическом принципе, не при причинения излишней боли. Талмуд утверждает, что любое животное, умершее в страданиях, становится мертвечным. Что же тогда означает безболезненная смерть? Раввины, изучавшие медицину, заключили, что смерть безболезненна, если она мгновенна и вызвана перерезанием сонной артерии и яремной вены одним чистым ударом острого ножа, не имеющего ни мельчайшей зазубрины. Такой способ забоя животных обличает также отцеживание крови. Это позволяет выполнить библейскую заповедь о неупотреблении крови в пищу или питье. В течение столетий евреи приходили в ужас от жестоких обычаев своих нееврейских соседей. Язычники и христиане убивали животных любыми удобными для себя способами – палкой, пулей, ломом, ударами топора или ножа, а то и просто руками. В Соединенных Штатах подобные методы забоя сохранялись вплоть до 1920 года. Лишь потом, когда роман Эптона Синклера «Джунгли» вызвал возмущение общественности, законодателям пришлось принять законы, обязывающие к более милосердному забою животных. Рассмотрим теперь, как респонсы позволяли решать возникавшие проблемы. Обратимся за примером к нашему времени. Представим себе, что вавилонские ешивы все еще существуют, и что какая-нибудь еврейская община, скажем, из пригорода Сент-Луиса, обращается к одной из них за разрешением досадного вопроса. Как поступать жителям пригорода в отношении поездки в синагогу в субботу? Проблема действительно сложная. Тора запрещает работать в субботу. В году, скажем, 1900-м, ешива, скорее всего, пришла бы к выводу, что вождение автомобиля является работой, и притом тяжелой. Но сейчас, много десятилетий спустя, появились пригороды и города-спутники. Синагога уже не находится в нескольких кварталах, она в нескольких милях, а такое расстояние не пройдешь пешком. Община оказалась перед выбором – то ли закрыть пустующую синагогу, то ли разрешить верующим согрешить, приезжая к месту молитвы на автомашине. Что делать? Как поступить? Вопрос поступает в ешиву и передается на обсуждение. Обсуждение это напоминает слушание дела в Верховном суде. Речь адвоката звучит примерно так. Разумеется, Господь не хотел, чтобы его синагоги стояли пустыми, как не хотел, чтобы его заповеди нарушали. Но кто сказал, что вождение автомобиля – это работа? Уж наверняка не Бог и не Моисей. Заставлять старика идти под солнцем или в стужу несколько миль – вот где истинный вред его здоровью и угроза его жизни. На богослужение нужно являться с радостью, а не в страхе и смукой. Разве не сказал мудрец, что тот, кто берет на себя долг, которого от него не требует, невежественный глупец? И далее, разве не сказал Рабби Иехуда бен Иехескель еще в III веке, что тот, кто подчиняет всю свою жизнь строжайшему и буквальному исполнению заповедей, дурак? Затем коллегия ешивы начинает искать прецеденты и обнаруживает решение 1900 года. После тщательного рассмотрения она приходит к выводу, что это решение было ошибочным, и что приезд в синагогу на машине – это не работа, а удовольствие. Наконец, ешива принимает решение и посылает его в другие ешивы, где дело заслушивается в их коллегиях. После этого общее решение всех ешив рассылается в виде респонса во все еврейские общины. Поскольку в настоящее время нет централизованного пульта управления, то каждый раввин или конгрегация раввинов являются самостоятельными авторитетами. Поэтому сегодня ортодоксальный еврей старается не поселяться в пригороде, чтобы иметь возможность идти в синагогу пешком. Недавно группа ортодоксальных раввинов постановила, что лучше совсем не посещать службу, чем ездить в синагогу в субботу на автомобиле. Консервативный еврей едет в синагогу в машине, но не уверен в своей правоте. А еврей-реформист абсолютно убежден, что приезд на машине в синагогу в субботу не только удовольствие, но даже мицва, то есть его религиозный долг. А теперь вернемся к свараям, которых мы оставили за их работой по объединению Мишны и Гевары в Талмуд.